Из гостиницы выбежала Кикинна. Оставьте меня в покое! Прочь, сеньор! Ну, погодите же! Прочь, сеньор! Оставьте меня! Вот она, негодная! А нас приедем? Отец мой! Помогите! Прочь от меня! Я не отец вам! Спасите меня! Меня погубили! Кто погубил вас? Я очутилась в гостинице, сама не знаю как. Не знаете как? Ну-ка, сударь, расскажите, что это за история? Я вам скажу, я скажу. Я тут прогуливался, так себе, просто для воздуха. Вдруг является эта бедная девушка. Она была, по-видимому, в отчаянии. Со всей любезностью я спрашиваю, что с ней. Вдруг она потеряла сознание, и я, чтобы помочь ей, отвел ее в гостиницу. А теперь, как скоро пришла в себя, она бросилась бежать от меня и вместо благодарности обращается со мной, словно я убийца. Теперь все понимаю. Бедная девушка, она невинна. О, нет, я людям теперь не верю. Все это может быть еще и басни. Сеньоры, вы можете верить Кикине, потому что я все видела из окна. Видела, как она потеряла сознание и как ей помог этот сеньор. Совершенно верно, сеньоры. Все так и было, как рассказывает сеньора Беатриче. Я из окна любовалась двумя прелестными сценами. Сперва сеньора Лелио, а затем Кикины. И очень рада была, когда увидела, что он помог ей. Слышите, сеньор Отавио, девушка эта невинна. Девушка эта чистая голубка. Да, но отчего? С какой стати ты пришла в отчаяние? Скажи мне, дочь моя, почему ты была в отчаянии? Потому что Беппа меня хочет бросить. Почему он хочет бросить тебя? Из-за отца моего. Он тут, твой отец. О, Господи! Тот с маслинами? Моя нет! Нет, дорогая дочка, я твой отец. Он твой отец. Вот наш отец Кикинна. Я, Отавио Ретузи, давший тебе жизнь и теперь нежно тебя обнимающий. Отец! Кикинна моя! Ах! Сейчас я сам пойду за ним. Ну, полно же, приободрись. Мне известна твоя любовь, и я рад, что ты выходишь за любимого. Да, но только где же Беппо? Вся моя радость в том, чтобы видеть тебя, мою единственную дочь, замужем за человеком, которого ты так любишь. Голубчики, поищите мне ради бога Беппо. А, Беппо рассердился на тебя. За что? А он узнал, что ты в гостинице с этим приезжим, и не мог понять, зачем ты это сделала. О, черт проклятый, все из-за вас. Я вам добра желаю. Да, это правда. Бог-то вознаградит вас за это. Вот и Беппо. Беппо, сердечко мое. Боже мой, не могу больше. Бедняга, совсем сбаламутили малого. Такого нарассказали. Теперь он все знает и рад, и целиком твой. Ты мой совсем. Совсем твой. О, милый. О, дорогая. Сеньор Отавио, знаете что? Давайте-ка поженим их поскорее. А я ничего не имею против. Ну вот. Вот вам. Ну, встряхнитесь-ка, Беппо. Ну, эй, ну подбодритесь. Дай мне руку. Вот умница. Вот тебе моя рука. А сердце? И сердце. Совсем? Да здравствуй, жених и невеста. Здравствуй, жених и невеста. Что это за шум такой? Что это за шум? Что это у вас тут за веселье? А разве не видите? Кикина невеста. Маслин! Что хочешь от музыки? Смотрите, папаша невесты. Глядите-ка, тесть Беппо. Нет, ошибаетесь, сеньоры-сплетницы. Отец Кикины и тесть Беппо – вот этот сеньор, купец большого значения и положения. Ну, правда? Вы сплетницы, вы злоязычницы. Как каприличная девушка, честная девушка. Ну что же, я правда очень рада. Ну дай тебе бог, кузина, поздравляю. Она, бедняжка, из-за вас потеряла сознание, чуть не умерла. Этот сеньор был так добр, что помог ей. И отвел ее в гостиницу, чтобы она пришла в себя. Да, я рыцарь и покровитель женщин. Вот, дорогой парень, как вы добры. Я рада, как никогда. Знаете, ведь это моя кузина. Бедняжечка, уж и натерпелась же ты. Ну, пойди сюда, кузиночка, я тебя поцелую. Ступайте прочь, сеньора. Не нужны мне ваши поцелуи. Что такое, сеньора? Тут ты, ну... Ишь, как расфыркалась. Так мы сплетницы. И поцелуев не желает. Ну, недовольны ли, однако? И неужто вам не надоело? Ваша милость, сеньора невеста, вот вам шиш. Это такая вздорная баба. О, моя милая, вы мне за это дорого заплатите. Вот вам два шиша. Какие злюки! Заставили меня заплакать. Нет, нет, жизнь моя, не надо плакать. Сеньор тесть! Ради бога, пойдемте домой. Пойдемте домой. Ты моя единственная дочка. Я ведь не нищий, дела мои скоро поправятся, и я все сделаю для вас, дети мои. А я тебе на свадьбу буду густить музлин. Ах, милый мой музлин, уж и поплакала же я из-за вас. Я не виноват. Ты меня прости, я не виноват. Простите меня, милая Кэка, если я вас невольно чем обидела. И я тоже прошу простить меня, Кокина. Сеньоры, не желая умалять достоинства вашего пола, который я уважаю и почитаю безгранично, я все же научился кое-чему насчет женщин, что заставляет меня отстраниться от них и держаться подальше, дабы избежать столкновений с их грациознейшими сплетнями. Дурак-то царапнул нас метко. На его улице праздник, вот расплачивается. Ну-с, поворачиваемся и идем домой. Домой! Ох, и сплетен же было! Из-за этих сплетниц я совсем измучилась и чуть не погибла с отчаяния. Дочка моя! Пусть они все останутся подальше от нас. Я не хочу их. Слава богу, теперь все хорошо. Отец мой нашел. Дочь моя, дорогая. Жених вернулся. Дорогая ты моя. Заживем мы в мире и спокойно. А чтобы жить хорошо, надо поменьше знакомств. Да подальше от сплетен. Потому что только они-то чаще всего и разбивают семейное счастье.